Привет. Как ты поживаешь, моя старушечка? Да некогда мне, ладно. У тебя воду горячую отключили, Валь? Отключили. А что это вообще в нашем доме и предупреждение не сделали? Что это вообще такое? Да, они никак... Да, должны объявление повесить. Ну да. Обычно за 2 недели объявление вешают, а у нас воды горячей нет, Валь. И у нас нету. И чё, вот как мыться будешь сегодня? Ты в какой квартире-то? Я? С 218. Да, у вас тоже там нету? Нету. А почему, Валь, не знаешь или вообще? У нас стояки разные. Так в доме-то один, по идее, ну, вода-то во всем доме. Если отключают, то во всем. Наверное, сразу всех отключили. А холодная-то есть у тебя вода? Холодная есть. А как мыться-то сегодня будешь? Да никак, так и не мытой буду. А когда воду вообще отключают, ты что, не моешься, Валя? Да а чем же я буду мыться-то? Ну, мало ли, там кипятильником воду кипятишь там. У меня нет кипятильника. То есть ты грязная и немытая ходишь, когда у тебя воды нет? Да. Когда нет горячей, то я грязная хожу. То есть ты грязная старуха, да? Да, грязная старуха. Не, я моюсь, когда воды нету, ну там ноги, подмышки, голову, вот так как бы. Ну это холодной подмышку и я мою. А, подмышки, то есть ты моешь, да? Да, холодной водой. Понятно, Валь. И там, что я хотел спросить-то, у тебя ПЗУ сколько? Сколько у тебя ПЗУ? Не поняла. Ну, сколько у тебя АЗУ и ПЗУ вообще? Ничего не поняла. Чувак, сколько? АЗУ и ПЗУ. Нет, мне слово непонятно. Какой ПЗУ, блядь. Ладно, электричество у тебя как вообще наматывает? Ладно, так тебе объясню. А? Электричество сколько в месяц наматываешь? Много, да такие присылают суммы здоровые, блядь. А как ты вообще, ты же вообще одна живешь и ничем не пользуешься, как у тебя наматывает? Вот я сама удивляюсь, надо куда-то обратиться, а куда я не знаю. Может у тебя устаревшая техника, которая много жрет? Может быть. Поэтому тебе надо менять холодильник. Да ничего у меня нет никакой техники. Ну как холодильник, микроволновка, плита? Холодильник как холодильник, блядь. Так он плиты у меня никакой нету, чего несешь? Как плиты у тебя нету? У меня газовая. А, у тебя газ. Ну, телевизор. Я говорю, нет у меня никакой плиты электрической. Я говорю, телевизор. Телевизор, я его не включаю 100 лет уже. Ну, радио еще у тебя есть. А при чем тут радио? За радио берут, в жировку входит радио. Ее вообще-то отменили, эту жировку, несколько лет назад. Радио копейки стоит. А электричество, лампочки у тебя, может, старые стоят? Какие старые? Ну, старых не бывает. Бывает перегорелые и горелые. А, ну ладно. Не, просто бывают энергосберегающие лампочки. Может, ты? Говорю, энергосберегающие у тебя стоят или какие? Наверное, я ничего не включаю, ничего не включаю. Просто обычная лампочка раз в 60. Обычная, да. Понимаешь, обычная жрет больше электричества, чем энергосберегающая. Поэтому тебе надо Тебе надо поставить энергосберегающие лампочки. Нахуй я должен ставить, если я не включаю? Ты свет не включаешь? Обожжу включаю, нет. Ну как ты свет не включаешь? Ты что, в темноте, что ли, живешь? У меня торчар, я им пользуюсь. Понятно, Валь. Ну вот, у тебя все равно наматывает очень много, да? Да наматывают, жуткие цены присылают, блядь. Они говорят, кто не платит, они эту сумму разделяют на нас. Так у нас в доме все платят, я лично плачу. Ты платишь, а есть алкаши, которые не платят. Так если эти алкаши не платят, им электричество отключат, и они им пользоваться не будут, пока не оплатят. Хуй-то пустят. Чтобы отключили, надо пустить, а они никого не пустят. А, да не, обычно так отключают. Это я читала, что сумму должников делят на дураков. Не, обычно, если там не платишь полгода, уже сразу отключают электричество. Конечно, если полгода. Ну вот, мне кажется... Вот нам приходится платить за всех. Нет. Если не платят, нам добавляют. А ты это, напряги Наташу, Руслана, пусть они в ЖКХ сходят, там все разузнают, что да как. Да я в прессе все пишут. Нахуя Руслан нужен? Ну, так тебе просто лень ходить до всяких этих собесов там. Да я без собеса, брат, все знаю. Все пахнет. Хуярят нашего брата и все, и ничего не сделаешь. Какого еще брата? Нашего! Жильцов! А, вот так вот? Валя, ты такая прям возбужденная сегодня, тебе прям надо такой главой дома нашего, в управу тебе надо. Ой, ладно, мне некогда, пошли.